Я подходила к зданию суда, когда к крыльцу подъехала и начала туда-сюда ёрзать, с трудом паркуясь, машина скорой помощи. «Витя, кому это скорая?» — спросила я у охранника с мрачным видом, наблюдающего за маневрами спецтранспорта. «Тоже к вам», — ответил он, как и я, опустив приветствие, но в отличие от меня, не позаботившись взять доброжелательный тон. «Ко мне?» Я удивилась, поскольку чувствовала себя вполне нормально. Несколько нервничала, предвидя, что сегодняшний день будет хлопотным, но в целом на здоровье не жаловалась. Кобылкина заказали. Витя дернул подбородком, указывая на скорую с непонятным вензелем на дверце. «Это не муниципальная, а из частной клиники». «Ого! Я слышала, что в частных клиниках вызов скорой по стоимости сравним с арендой личного самолета. Однако серьезно настроены Кобылкины. Не стоят за ценой. Они, кстати, обещали, что еще будут пожарные и МЧС», — припомнила я вслух. Витя схватился за голову. «Куда тут пожарных? Они же своей машиной все подъезды и подступы перегородят». Встревоженный новыми вводными, охранник сбежал с крыльца и принялся жестикулировать, помогая водителю дорогой, как самолет скорой помощи, с парковкой в ситуативно подходящей манере сигнальщика, работающего с авиатранспортом на палубе авианосца. Я поднялась на крыльцо, забыв уточнить, почему скорая тоже ко мне. Слово «тоже» беспокоило, обещая еще сюрпризы. В холле наблюдалась какая-то непонятная возня, но я проскочила прямиком в свой коридорчик, спеша попасть в кабинет и расспросить бесценного помощника. Дима в кабинете был не один. Над ним осадной башней грозно нависла Машка. На звук открывшейся двери она обернулась и пугающе обрадовалась. «Ну, наконец-то, дорогая, тебя-то я и жду!» «Доброе утро?» Я уже сильно сомневалась, что оно именно такое. «Скажи мне, Лена, почему я не могу сходить в туалет?» — спросила Машка. Я быстро глянула на Диму. Он почему-то не выглядел смущенным, но все равно зачем при нем-то на интимные темы? И попыталась утащить подругу-коллегу в свой закуток. «Куда там?» Машка вросла в пол и не тронулась с места. «Я должна это знать?» Не то чтобы меня не волновали проблемы подруги, просто непонятно было, почему она спрашивает об этом именно меня. «А кто должен знать?» Машка перестала опираться на стол, нависая над Димой, и уставила руки в бока. «Я подхожу к туалету, а он заперт. На двери самодельная табличка закрыта, и внутри какие-то люди шумят и разговаривают на иностранном языке, на армянском». Дима поднял на меня глаза и попытался подняться весь, но Машка ему все еще мешала. Табличка закрыта, висит на общей двери санузла, потому что семейство Карапетян оккупировало и женский, и мужской туалеты. «А что они там делают всем семейством?» – озадачилась я. «Я думала, ты знаешь», – ехидно ответила Машка. «Когда я спросила, мне покричали изнутри. Все вопросы к судье Кузнецовой». «Я в недоумении», – призналась я и прошла к себе. «А туалет на втором этаже свободен? Там не засели, к примеру, Кобылкины?» «О, я вижу, ты все-таки что-то знаешь и даже планируешь дальнейшее развитие событий». Машка, не отставая, потянулась за мной, а Дима, наконец, вылез из-за стола, где сидел как в окопе, и начал за нами ухаживать. «Дамы, чай, кофе. Есть низкокалорийная белевская пастила». «А стряхнина нет?» – буркнула я. «Чувствую, сегодняшний день пережить будет трудно. Может, сразу руки на себя наложить?» «Там Кобылкины скорую уже подогнали. А еще Витя ждет пожарных и МЧС». «У тебя какое-то жаркое дельце?» — заинтересовалась Машка. «Угу. Я тебе говорила. Иск обиженной мамаши к жюри конкурса экологически чистой красоты. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Скороговоркой продекламировала Машка и кивнула Диме. «Мне маленький американо, пожалуйста». «А пожарные нам тут зачем?» «Тушить разгорающиеся страсти, полагаю». Тут очень громко и требовательно зазвонил стационарный телефон. Мы с Димой называем этот аппарат «Красный Кремль». Не только за кумачевый окрас и угловатость очертаний, а главным образом потому, что по нему обычно звонит наше любимое начальство. Левакин очень консервативен и обожает номенклатурные приметы былого времени. Красные дерматиновые двери с золотыми гвоздиками, церберовидных секретарш, малахитовые пресс-папье, звонки по внутреннему телефону. Дима снял трубку и четко представился, как велят нам Плевакин и деловая этика, которой мало кто следует при общении по мобильной связи и в мессенджерах. Он послушал отзыв, прикрыл трубку ладонью и официальным тоном позвал меня. «Елена Владимировна, вас Анатолий Эммануилович». Кто бы сомневался. Пробормотала я, послушно устремляясь к Красному Кремлю. «Судья Кузнецова слушает». «Слушай, судья Кузнецова». Шеф в трубке сердился. «Ты давай не затягивай. Чтобы через час этих твоих там и духу не было. Поняла меня?» «Не поняла». Ответила я честно, но Плевакин уже бросил трубку. «Что сказал Анатолий Эммануилович?» Спросил Дима. «Велел не затягивать, чтобы через час этих моих и духу не было». Почти слово в слово передала я. «Там или тут?» «Короче, чтобы где-то кого-то не было». «Неужели шеф тоже ходит в общий санузел на первом этаже?» Приятно удивилась такой демократичности Машка, подходя к кофеварке, которая бодрым писком сообщила о завершении процесса. «У него же есть свой персональный клозет при кабинете». Вряд ли шеф имел в виду санузел. Я призадумалась. Распоряжение начальства было недостаточно четким. «Чтобы через час этих твоих и духу не было. И все. «Интересно, киллерам их таинственные заказчики задания такими же шифровками дают? Тогда неудивительно, что наемные убийцы в кино вечно грохают не того, кого надо. И вообще, о ком речь? Кого шеф назвал моими?» «Нет у меня никого такого, настолько ненужного. Я схожу, осмотрюсь». Дима вызвался добровольцем и сразу ушел в разведку. Машка разлила кофе, подала мне чашку. Прихлебывая горячий несладкий американо, про сахар подруга в спешке забыла, мы вышли в коридор и прислушались. Из фойе доносились какие-то неуставные звуки. Шарканье мягких тапок, невнятное женское воркование, бодрое электрическое жужжание. «Там происходит что-то странное», — послушав немного, объявила Машка, капитан Очевидность. «Это все Кобылкины», — доложил вернувшийся Дима. «В каком это смысле Кобылкины все? У меня появилась робкая надежда. Навеки проститься с Кобылкиными мне очень хотелось». Промелькнула мысль, что киллеру Плевакин тоже позвонил, но я ее отбросила как нелепую. Анатолий Эммануилович, как уже говорилось, консерватор и бюрократ. Если бы ему понадобилось кого-то заказать, он бы сначала тендер на эту услугу провел. «Кобылкины живы?» — спросила я прямо. «Живы, здоровы и полны энергии». Плевакин не разрешил им пригнать Гримваген, оставив на заявление резолюцию «Для всего этого есть холл», — объяснил помощник, и моя робкая надежда умерла, едва родившись. Кобылкины поняли это буквально, как разрешение оккупировать фойе. Они притащили ширму, кресло, зеркало, вешалку с нарядами и оборудовали себе гримерную, костюмерную в углу напротив нашего гардероба. Там уже работает мастер-парикмахер, делает прическу девочки и... «А?» Машка перебила разведчика, оглянулась на меня и посмотрела победно, словно была в одном строю с Кобылкиными. «Вот это я понимаю. Серьезный подход к делу. Вот это подготовка!» Истец захватывает холл, ответчик — сортир. Осталось взять арсенал, телеграф, банк и... И на стоянку у соседнего банка как раз заехала пожарная машина. Закончил свой доклад Дима. Машка поперхнулась. Я глубоко вздохнула и отдала помощнику свою чашку. «Мне пора. Надо поскорее рассудить этих... Кобылкиных и Крапетян», — подсказал Дима. «Две равно уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие». С чувством провозгласила Машка, которую почему-то с утра пробила на высокую поэзию. То она Пушкина цитировала, то вот Шекспира. «Не накаркайте». Устало попросила я их с Шекспиром и пошла надевать мантию. «Прошу встать», — произнес при моем появлении секретарь судебного заседания, обращаясь к присутствующим. Я прошла на свое место, сказала, как обычно. «Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста». И огляделась. Светлые надежды гражданки Кобылкиной, они же дурные ожидания судьи Кузнецовой, не оправдались. В зале суда люди не сидели на головах друг у друга, а добрая половина мест вообще пустовала. Это радовало. Но среди присутствующих были журналисты с фотоаппаратами и видеокамерами. Это огорчало. Разумеется, я не показала своего настроения и приготовилась начать заседание, но отвлеклась на неожиданное шоу. Закрывшаяся была дверь вдруг распахнулась, и в зал шагнула эффектная пара. Девочка в пышном светлом платье и мужчина в строгом темном костюме. Одновременно заиграла музыка. Я огляделась, высматривая источник звуков, и поняла, что это Вероника Павловна Кобылкина организовала подходящий аккомпанемент шествию с помощью своего телефона. Она держала его высоко поднятым, наверное, так звук распространялся лучше. С телефоном в поднятой руке внушительная фигура Кобылкиной напоминала статую свободы. После секундной заминки корреспонденты с фото- и видеоаппаратурой сориентировались, развернулись и стали снимать опоздавших. Те будто того и ждали. Приосанились, поплыли. Вероника Павловна Кобылкина прибавила громкости. В звуках то ли марша, то ли гимна почти потерялся одинокий, недовольный голос Гамлета Карапетяна. «Это что такое, По проходу без спешки, старательно удерживая на лицах светлые, с оттенком легкой грусти, улыбки, нога в ногу шагали отец и дочь Кобылкины, Роман Петрович и Изабель, стало быть, Романовна. Выглядело это так, словно заботливый папа вел прелестную дочь к венцу, только направлялись они не к священнику, а к судье. Вспомнив, что судья — это я и есть, я постучала молоточком и попросила Кобылкину выключить музыку, а всех остальных сесть на свои места. Папы и дочки Кобылкиных это тоже касалось, но они предпочли меня не услышать, чтобы попозировать журналистам на фоне моей судейской кафедры. Я не стала дожидаться завершения этой фотосессии, повысила голос и навела порядок в зале суда. Прихлынувшие волной журналисты отступили, а довольные Кобылкины присоединились к своему юристу, который держал для них целый ряд. Юной Изабель в пышном платье понадобилось сразу три места, чтобы аккуратно разложить многослойные шуршащие юбки. Наконец, уважаемое семейство уселось. Я набрала в грудь воздуха, готовясь привычно выговорить, что судебное заседание объявляется открытым, рассматривается дело номер такой-то по исковому заявлению гражданки такой-то, а потом попросить уважаемых участников процесса передать суду списки участвующих в заседании представителей, и снова не успела. Слева, где в противовес осевшим справа Кобылкиным устроились карапетяны, затрубили трубы. Забринчали струнные, запел гортанный мужской голос. Я возмущенно взглянула на Гамлета, но он только поднял повыше свой смартфон. Под красивую и необычную этническую музыку из дальнего угла плавно выдвинулась таившаяся там восточная красавица. «Юная Карина Карапетян», — поняла я. «Кто бы еще явился в суд в ошеломительном наряде из виноградных лоз, листьев и ягод?» Журналистов снова снесло, они бросились снимать новую красавицу. Я покосилась на Кобылкиных. Юная Изабель закусила губу и скрестила руки на расшитом лифе шикарного платья. Роман Петрович играл желваками на скулах. Вероника Павловна, вскочив, потрясала в воздухе кулаками и шевелила губами. Что-то говорила, но рокот струн и задушевный голос армянского певца ее полностью заглушали. Недовольство Кобылкиных можно было понять. Внезапное явление народу Карины заинтересовало публику куда больше, чем выход Изабель. Отчасти сработал эффект неожиданности. Удачно хоронясь за раскидистой монстерой в деревянной катке, Карина в своем растительном наряде до последнего момента оставалась невидимой. Однако надо было признать и тот факт, что в высшей степени оригинальное одеяние мисс Карапетян смотрелось куда эффектнее, чем красивое, но банальное платье принцессы Кобылкиной. Лозы каркаса поскрипывали. Листья широкой юбки шуршали, виноградные грозди покачивались, влажно поблескивая. Карина плыла. На сей раз для разнообразия не ко мне, а к своему краснодеревянному стульчику, выставленному в проход заботливой мамой Армине. Кобылкина-старшая при виде этой необычной мебели совсем разволновалась и стала размахивать руками. Должно быть, требовала прекратить балаган. Тут я с ней была абсолютно согласна, поэтому энергично застучала молотком. Могла и не стараться, только усилила барабанную дробь в финале звучной армянской песни. На последнем аккорде плодово-ягодная Карина аккуратно взгромоздилась на свой спецстульчик, одарила зал сияющей улыбкой и чинно сложила руки на коленях. В наступившей тишине стало слышно, как Вероника Петровна Кобылкина громко кричит. «Несправедливо! Неравные условия! Карапетян опять на особом положении!» Она, значит, будет на видном месте сидеть, а наша Изочка, как все, на стуле?» Присоединился к супруге папа Кобылкин. «Девочкам вообще нет необходимости присутствовать в зале суда», сказала я, но меня никто не слушал. «У нашей Карочки платье, она не может сидеть, как все». Охотно включилась в перепалку мама Карапетян. «У нашей Изочки тоже платье». «Вай, это разве платье? Ширпотреб из свадебного салона». «Где ширпотреб? У нас ширпотреб». «Да это платье Изочки известный модельер шил. Оно стоит больше, чем весь ваш виноградник». «Э, что ты знаешь о виноградниках, женщина? В Армении 6000 лет дитя солнца растят, вино делают. Ты нас учить будешь?» «Вот и езжайте в свою Армению, в тамошних конкурсах участвуйте». «Тишина! В зале! Суда!» Я яростно застучала молоточком. Юрист Кобылкиных подскочил к Веронике Петровне, сунул ей в руки бумаги и стал то ли объяснять что-то, то ли увещевать. Кобылкина от его слов отмахнулась, но папку взяла и кинулась с ней ко мне. «Прошу приобщить к делу. Это справка из Московского музея моды. Она подтверждает, что экоплатье Изабель Кобылкиной является уникальным произведением искусства и экспонируется на временной выставке «Кутюр-натур». Только поэтому наша Изочка не могла прийти в нем. А платье-то какое? Только взгляните. Вот фотографии. Это же шедевр, а не ходячий виноградный куст». Она щедро рассыпала передо мной снимки, уронив часть из них на пол. «Подождите, гражданка Кобылкина, не спешите. Я ничего не могу приобщить, потому что еще даже судебное заседание не открыло», — напомнила я. «Как не открыли?» Вероника Павловна замолчала, стрельнула взглядом в своего юриста и вдруг пугающе шумно задышала, схватилась за сердце и медленно осела на пол прямо на рассыпавшиеся по нему фотографии. «Довели!» С места закричал Роман Петрович, почему-то не спеша на помощь супруге. «У Верочки сердце! Она умирает!» К умирающей Верочке подбежали мужчина и женщина в голубых медицинских костюмах с вышитым на нагрудных кармашках логотипом частной клиники, медики предусмотрительно вызванной скорой. «Перенесите! Заседание!» Неожиданно сильным для умирающей голосом выдохнула сердечница Кобылкина. Я посмотрела на медиков. «Мы ее забираем», сказал мужчина и скомандовал в свой мобильный. «Петя, давай сюда носилки». Я поглядела на секретаря суда. Он беспомощно развел руками. Мы поняли друг друга без слов. Как говорят следователи, исправно загружающие нас судейских работой, нет тела, нет дела. В нашем случае нет истца, нет заседания. Я сверилась со своим расписанием и, не мелочась, перенесла заседание суда. Авось за это время Кобылкина оклемается, растительный наряд Карины Карапетян увянет, засохнет, облетит и впредь не будет яблоком раздора в зале суда.